Глава 23. Четыре всадника апокалипсиса. Выйдя на берег из своей лодки и направляясь к деревне, Игрорыцарь сразу понял, что что-то не так. Вокруг царила зловещая тишина. Вокруг не было ни одного движения. Ни среди нипов, ни среди животных. Глянув на загоны, в которых жил скот, Игрорыцарь 999 увидел, что все свиньи и коровы смотрят в сторону леса. Животные были неподвижны, стояли почти не дыша, как будто какой-то ужасный хищник поджидал их. Любое движение привлекло бы его внимание и спровоцировало на атаку. «Скорее идем», — шепнул Игрорыцарь остальным. Выхватив меч, он помчался в деревню. На бегу мальчик взглянул вверх на сторожевую башню. Там никого не было. Как такое может быть? Побежав еще быстрее, Игрорыцарь направился к зданию из булыжника, но, не успев добежать до него, вдруг услышал маниакальный смех, доносившийся из близлежащего леса. Приблизившись к дому пекаря, игрок, который не игрок, прижался спиной к стене и жестом велел остальным найти укрытие. Крафтер и камнерез быстро подбежали к нему. Игрорыцарь осторожно взглянул из-за угла в сторону лесополосы. Ему показалось, что вдалеке, справа, он видит фигуру, стоящую на поросшем травой холме и наблюдающую за происходящим. Фигура была похожа на зомби, но как такое могло быть? Ведь сейчас день. И было видно, что у зомби на груди что-то нарисовано. Его торс, казалось, пересекало лавандовое поле, ряды желтых подсолнухов украшали его руки, а ноги были выкрашены в травянисто-зеленый цвет. Как такое может быть? Разрисованный зомби при дневном свете? Это что-то напомнило Игрорыцарю, но он не мог вспомнить, что именно. Но необычное существо не было источником злого смеха. Он доносился из-за близлежащего леса, а не с поросшего травой холма. И все же мальчик чувствовал, что должен был узнать этого зомби. Пока он рылся в своей памяти, из лесных теней возник силуэт. Дровосек, судя по цвету халата. Но по его горящим глазам Игрорыцарь понял, что это не так. Херобрин. Страх ледяной волной обрушился на мальчика, унося остатки храбрости. «Итак, игрок, который не игрок, мы снова встретились!» Игрорыцарь вытащил свой железный меч левой рукой и попытался приготовиться к битве. Он чувствовал книгу мудрости в своем инвентаре. Ее блестящие страницы все еще были наполнены его отражением. Позади себя мальчик услышал, как остальные нипы приближаются к его укрытию. «Он знает, что мы здесь», — сказал Игрорыцарь Крафтеру. «Тогда нет причин прятаться», — ответил молодой нип. Выхватив правой рукой свой алмазный меч, Игрорыцарь вышел из-за дома пекаря и повернулся лицом к монстру. Камнерез встал рядом. Остальные выстроились позади. «А, я вижу, ты привел с собой армию», — насмешливо произнес Херобрин. «Что это у тебя там? 15 жителей? О, мне так страшно! Что ж, позволь показать вам, что привез с собой я». Двигаясь с молниеносной скоростью, Херобрин создал 4 портала из обсидиана, каждый с бледно-желтым полем внутри темного каменного кольца. Из первого портала появился король скелетов верхом на скелете коне. Это костлявое существо было самым большим монстром, которого Игрорыцарь когда-либо видел. И всадник, и лошадь были выкрашены в бледно-белый цвет, словно долгие годы лежали на солнце в пустыне. Игрок, который не игрок, видел, как ребра изгибами торчат из зазубренных шипов позвоночника, слышал, как конечности постукивают, когда монстры продвигаются вперед. На квадратном черепе всадника красовался блестящий металлический шлем, который, казалось, был сделан из золотых костей. Шлем облегал голову монстра и предохранял ее от возгорания из-за воздействия смертоносных лучей солнца. В руке страшилище держало лук, который, казалось, был сделан из костей какого-то давно умершего существа с массивной стрелой, насаженной на тетиву. Король скелетов, пылающими кроваво-красными глазами, уставился на Игрорыцаря 999 с абсолютной ненавистью к самому его существованию. Из второго портала появился огромный ифрит верхом на лошади, состоящий из светящихся стержней и пламени. Жар, исходивший от этого дуэта, опалял траву у их ног, мгновенно обугливая ее и превращая некогда зеленые лезвия в пепел. Огненные стержни быстро вращались в центре монстра. Его пылающее тело каким-то образом удерживало эти светящиеся посохи вместе. Однако посохи, из которых состояла лошадь, не вращались. Огненные стержни образовывали кости существа, так как оно было очень похоже на скелет животного, хотя и тело, и кожа огненной лошади состояли из пламени. Но самыми страшными были глаза короля эфритов. Они смотрели прямо на игрока, который не игрок, и были не черными, а напоминали раскаленные угли и горели голодным, сердитым красным светом. Из третьего портала шагнул Ксатул, король зомби. Он ехал верхом на лошади зомби, глаза которой горели ненавистью, как и у ее всадника. Ксатул выглядел так же, как и во время прошлой их встречи в пустыне, хотя на этот раз на нем была корона из когтей. Лошадь, на которой он ехал, была похожа на существо зомби. Тут и там свисали гниющие лоскуты кожи, сквозь разлагающиеся участки виднелись кости. Когда Ксатул увидел игрока, который не игрок, то обнажил свой массивный золотой меч, затем ухмыльнулся и бросил на мальчика взгляд полной ненависти. Его глаза засияли ярко-красным. «Это три моих всадника», — сказал Херобрин. «Я полагаю, вы уже встречались с Ксатулом, но позвольте мне представить вам жнеца, короля скелетов, и хребду, короля эфритов. Но что более важно, я хочу познакомить вас с моим четвертым всадником». Из последнего портала шагнул черный конь, покрытый искрами фиолетовых частиц телепортации. На вершине темной горы восседал странник края, гораздо более крупный, чем любой другой из его вида, которого когда-либо видел Игрорыцарь. «Может ли это быть?» — с ужасом подумал Игрорыцарь про себя. Руки темного существа излучали силу, а его ноги казались крепкими, как железо. Он сидел верхом на ужасном коне края и смотрел сверху вниз на Игрорыцаря и жителей деревни с неописуемым превосходством, словно нипы были слишком незначительны, чтобы жить. «Нет, этого не может быть», — взмолился про себя Игрорыцарь. Кожа странника выделялась на фоне шкуры его скакуна. Плоть коня была типично черной, как смоль, поскольку все странники края были темные. За исключением одного. Игрорыцарь увидел частицы телепортации, танцующие вокруг плоти лошади. Вероятно, она могла исчезнуть от одной только мысли. Но всадник... «Этого не может быть. Я убил его на ступенях истока». Всадник был окрашен в темно-красный цвет, цвет засохшей крови. Глаза монстра засветились зловещим кроваво-красным светом, который заморозил любые искры мужества в мальчике. Это он? Восставший из мертвых? Это правда Эреб? Страх пробежал по спине Игрорыцаря, когда он вспомнил обо всех битвах, в которых ему пришлось столкнуться с этим существом. «Позвольте мне представить нового короля странников края, Фейда!» — продолжил Херобрин. «Это четыре всадника апокалипсиса, и они здесь, чтобы принести гибель Майнкрафту!» «Как я собираюсь сразиться со всеми четырьмя, а затем еще и с Херобрином?» пронеслось в голове у Игрорыцаря. Херобрин поднял руку и щелкнул пальцами. Звук разнесся над ландшафтом, словно удар молотка по куску раскаленной стали. Монстры начали толпами выходить из порталов и собираться за спинами своих королей. За хребдой возвышалось пылающее поле. Огненные тела эфритов наполняли воздух пеплом и дымом. Деревья в лесу вспыхнули от прикосновения огненных монстров, но сейчас это никого не волновало. Позади Фейда маршировали сотни странников края. У каждого глаза были наполнены ненавистью к нипам верхнего мира. Их тела были окутаны туманом из крошечных фиолетовых частиц телепортации. Но самым шокирующим были зомби и скелеты средь бела дня. На каждом была кожаная шапочка, защищавшая от палящих лучей солнца. Их ряды увеличивались, пополняемые появляющимися из портала особями. Зеленые монстры рычали и стонали, а белые скелеты гремели, пока они толпились позади своего лидера. Перед Игрорыцарем стояло как минимум 2000 монстров. Это больше, чем когда-либо было собрано вместе за всю историю Майнкрафта. Оглянувшись, игрок, который не игрок, увидел 15 своих нипов, все с оружием наготове и выражением всепоглощающего ужаса на квадратных лицах. «Приготовься встретить свою судьбу!» — заорал Херобрин, поднимая руку и готовясь подать сигнал к атаке.